Отла. Сутулившись и понурив голову, она приближается к кладбищу в Страшнице, где вскоре похоронят ее брата. У решетчатых ворот собралась небольшая толпа. Она еще издали узнает знакомые лица. В самом центре Макс, рядом Дора под руку с Робертом, далее Феликс Велч, Рудольф Фукс, Гуго Берман и Иоганнес Урцидиль. Их окружают другие мужчины и женщины, все в темных одеждах и с зонтами в руках в ожидании бури, которой вот-вот грозит разразиться небо. Едва завидев Отлу, Макс тут же идет к ней. Его примеру следуют Феликс и Рудольф, в шаге за ними Иоганнес. Ее окружают, обнимают, говорят слова утешения, причем каждый свои. Долго и крепко прижимают к себе, вкладывая в этот жест всю теплоту, и выражают соболезнования. Вспоминают радостные моменты прошлого. От этих выражений вежливости и любви ее охватывает дрожь. Она хотела бы тишины, чтобы ни одна живая душа не мешала ей пройти погребальный зал. Но каждый раз картина повторяется, будто совершая бег по кругу. По мере того, как с губ собеседника срываются слова, его боль будто рассеивается, лицо озаряется, он словно забывает, что говорит с сестрой усопшего. Как же ей хотелось бы сейчас прекратить этот неиссякаемый поток излияний и закричать: «Хватит! Я больше не могу вас слышать! У меня нет времени! Я должна побыть с братом, пока его не унесли, сказать последнее прощай тому, кто был для меня всем! У меня назначено великое свидание с вечностью». Но стоит ей отделаться от одного, как на ее пути тут же встает другой. Отли сочувствуют и пожимают руку, подают милостыню в виде каких-то бесплотных историй и вываливают на нее воспоминания, до которых ей нет никакого дела. Она переходит от одного к другому, будто двигаясь меж теней, каждый раз являя им подобающую случаю маску и бунтуя внутри против пылкого сострадания всех этих людей. С трудом терпит слова толпы, которая говорит в один голос и что-то шепчет ей на ушко. Каждый считает, что знает какую-то истину и не сомневается, что ему в какой-то степени принадлежал ее брат. При том, что Франц Кафка не принадлежит никому. Разве что ей. «Замолчите!» — мысленно кричит она. Только вот никто не желает узреть ее мрачный взор или услышать долгое, тягостное молчание. По очереди выпускают стрелы своих фраз. К жизни он предъявлял требования скорее завышенные, нежели заниженные. Жаждал совершенства как в любви, так и во всем. Либо идеал, либо ничего. Одной зимней ночью в виноградах стояла настоящая стужа, а Франц был лишь в легком пальтишке. Когда Верфель набросился на него с упреками, он объяснил, что даже в холодное время года принимает ледяные ванны. «Я жил в одном очень шумном доме на углу Штефансгассе и Георгенштрассе и очень страдал, никогда не зная там тишины. Никто не мог понять меня лучше, чем Франц. Сам он спасался от шума, засовывая в уши вату. Последовав его совету, я и сегодня не могу уснуть без...» Он был скуп на слова, говорил кратко и порой резко. Иногда довольствовался красноречивым молчанием. Когда в издательстве «Вольфа» вышла его первая книжка, он сказал мне: «В магазине «Андре» было продано 11 экземпляров. 10 из них приобрел я сам. И очень хотел бы знать, кому достался 11-й. Я его недавно видел, он так похудел и с трудом дышал. У него охрип голос. Не родись он евреем, ему никогда бы не стать Кафкой. Он был одиночкой, человек-ученый. «Превращение» является самым сильным произведением современной немецкой литературы. Как-то раз, когда я сказала ему, что Диккенс скучен, он прочел мне несколько страниц о первой помолвке Дэвида Копперфильда, преисполненных подлинного веселья. Читал он просто бесподобно. Одно время Франц ударился в атеизм, желая, чтобы я тоже отказался от иудейской веры. Диалектик из него был хоть куда. Дело было в аккурат накануне Пасхи и всеночного бдения, которое я из-за родителей никогда особо не любил. Мне очень хотелось устоять перед всеми его аргументами. Я все же сумел настоять на своем. Много позже он решил вернуться к вере, от которой уговаривал отказаться меня. По натуре он был человек экзальтированный, обладал буйным воображением, но умел держать свои пылкие порывы в узде и преодолевать приступы сентиментальности. Однажды, когда мы отправились к Берти Фанте на сеанс спиритизма, он сказал мне: «Если стол движется, когда его внизу толкают те, кто за ним сидит, никакого чуда в этом нет. Вы видели в газете изумительный некролог Милены Есинской? В статье говорится, что вот уже несколько лет ждет своего издателя роман «Процесс». Вы сами эту книгу читали?» Он повсюду старался выявлять скрытую простоту вещей. Ни один писатель, с которыми мне приходилось общаться, не производил такого впечатления человека, которому совершенно безразлична материальная сторона его творений. В 1917-1918 годах я жил в Вене. Франц попросил меня подыскать ему комнату в тихой гостинице. После разговора с ним у меня возникло предчувствие, что судьба его брака будет решаться в Будапеште. В Вене он сообщил мне о разрыве с невестой, был предельно спокоен. Мне даже показалось, что после этого ему стало легче на душе. Пошел со мной в кафе «Центр». Время было позднее, и народу там собралось немного. Ему все пришлось по вкусу. Людей он знал, как дано только ясновидящим и пророкам. В последний год я видела Франца на седьмом небе от счастья. Его физическое состояние ухудшалось, что правда, то правда, но еще не настолько, чтобы внушать серьезные опасения. В Берлине с его спутницей они жили поистине идиллической жизнью. Из сына он в известной степени превратился в отца семейства. Когда же она все же сумела вырваться из круговорота этой коллективной дани уважения, изливавшейся на нее бурным потоком, от вежливых улыбок одними губами у нее свело судорогой челюсть, а в голову набились пустые, бессмысленные слова. Задержаться в погребальном зале Отли удалось лишь самую малость. Побыть с братом наедине ей никто не дал. Свое свидание с вечностью она пропустила. А теперь уже поздно. Четверо мужчин в черном несут ее брата на руках, шагая медленным, размеренным шагом. Над кладбищем носится ветер. Она видит перед собой гроб. Под туфлями скрипит гравий. Весна прошла, и вот теперь в июне наступила зима. Франца больше нет. Или это больше нет самого мира, в котором он жил? Рядом с ней идет Дора. Каждый шаг дается ей с таким трудом, что того и гляди упадет. Теряет равновесие. Или все же рассудок. «Кто не видел Дору, тот не знает, что такое любить», — сказал ей Роберт. Всю неделю, что она живет у них дома, с ее уст срываются только долгие протяжные всхлипы. «Слушай, Отла, как ты умудряешься не плакать?» Без конца переживала за нее сестра Валли. Как тут объяснить, что у нее просто нет слез? Франц унес с собой в могилу все. Свою боль, свою тоску. Вместе с ним умерло и его отчаяние. Чуть впереди идет отец, замкнувшись в свое молчание. Прямой, достойный, погруженный в свои мысли, с отсутствующим взглядом. О чем он сейчас может думать? Этот человек, бессменно одерживавший в вечной семейной дуэли никому не нужные победы. Может показаться, что торопится за сыном, стараясь после смерти догнать того, кому мешал жить. «Отец, я не хочу тебя потерять. Не хочу, чтобы ты погиб, терзаясь угрызениями совести. Прошу тебя, нам и одной беды достаточно». Мать хоронит сына уже в третий раз. Двое других были еще детьми, маленькими и совсем юными. Одному едва исполнилось 3, другому 5. Тогда она с маленькими гробиками была одна, И вот теперь судьба решила отнять у нее третьего, забрав обратно подарок, который сама когда-то и преподнесла. Хотя сегодня на кладбище ее провожает целая толпа, в своем материнском горе она все равно одна. Будь их вокруг даже 100 тысяч, склонившихся в молитве, после потери сына ее уже никому не утешить. Во главе траурного шествия, конечно же, вышагивает Макс. Ведет за собой остальных, кого ей даже видеть не хочется. Разве может нас ждать что-то еще печальнее в этой жизни? Когда рядом больше нет брата, мир превратился в склеп. Вот она, его последняя обитель, где они все скажут ему «прощай». Гроб ставят на гравий. В метре от нее разбиваются все мечты. Как такое может быть? Как вся необъятность, вся безбрежность, вся сила и богатство земного существования обречены найти свою кончину в такой маленькой яме? Этот зияющий кратер вот-вот поглотит его жизнь. Походы в Ходковы сады, санные прогулки в замке Фридланд и лодочные по озеру Лугана, почтовые открытки из Мариенбада, книги, которые они выбирали в магазине дома 8 по Айзенгассе, альманахи, которые листали, вторые завтраки в кафе «Лувр», наполненные смехом посиделки с Ирмой и фройлейн Вернер, старого Велча в кафе «Арка», рассказывающего истории из жизни еврейского народа в те времена, когда еще существовали гетто, кукольный домик на Алхимистенгассе с окошком на Хиршграбен, из которого доносилось единственное пение птиц, поездки в Цурау, где вся семья весело ухаживала за садом, с рвением налегая на лопаты, вечерние походы в Национальный театр, чтобы посмотреть пьесу Шницлера, пражский Бельведер, с которого так хорошо видны излучины Влтавы, раскатистый смех в кафе «Луцерна», где они закатывались хохотом, когда еврейская труппа играла Гамлета, на корню уничтожая Шекспира. Субботние встречи на Вацлавской площади, когда они смеялись, тамошние прохожие принимали их за влюбленных, молитву «Кол Нидры» в Стороновой синагоге, трогавшей их до слез, хотя они не понимали из нее ни единого слова, шоу трансвеститов в кафе «Совой», на которых они смотрели не без стыда в душе, веселые вечеринки у Баума или Макса и их скверные поэмы, вызывавшие на лицах улыбку. Вот какой была их жизнь, когда они приезжали в Прагу и спить из ее фонтанов воды. Можно без труда вообразить, что каждый из нас живет в окружении уготованного ему великолепия земного существования во всей его полноте, но великолепия запрятанного где-то очень глубоко, незримого и далекого. Однако стоит его позвать, подобрав для этого нужное слово, и оно тут же к тебе придет. Разве без брата в жизни есть хоть какой-то смысл, чтобы ее украшать, улыбаться и называть прекрасное прекрасным? Вокруг великанами выстроились высокие кипарисы. Раввин произносит заупокойную молитву, которую тут же подхватывают несколько человек в длинных кафтанах и в шляпах с загнутыми полями, сторонников веры, преданных ей до ума помрачения, благочестивых иудеев, пришедших с Востока, над которыми потешался их отец, хотя Франц обожал смотреть на них на подмостках еврейской сцены. Теперь их голоса взмывают ввысь в этом театре теней, в который превратился мир, где больше нет ее брата. «Аминь!» — хором отвечают собравшиеся на заупокойную молитву Кадиш. «Мы не умрем, вот в чем заключается истина», — говорил Франц. «Мы умираем еще при жизни, мы просто выжившие. В своей борьбе за жизнь мы даже не догадываемся, что в действительности боремся за смерть». С молитвами покончено, пришло время прощаться. Те самые четверо мужчин поднимают гроб, чтобы опустить его в землю. К нему бросается Дора, пытается обнять руками, цепляется и чуть не падает в яму. От этого ее удерживает Роберт. Они медленно опускают его вниз, Час пробил. Каждый, кто его знал, будь то женщина или мужчина, бросают горсть земли. Она мудро ждет за спинами отца и матери. Вот и ее очередь. Роберт. «Вы уже решили, чем займетесь в будущем?» — спросил его Макс, когда они столкнулись у решетчатых кладбищенских ворот. Когда рассосалась толпа под выстроившимися в ряд кипарисами, гнувшимися к земле на ветру. До этого Брод успел поговорить с каждым участником траурной процессии. Роберт в это время поддерживал Дору, после того, как она рухнула на гроб под изумленные возгласы присутствовавших. Вместе с одним из могильщиков они унесли ее подальше от посторонних взглядов. Вскоре ему на помощь пришли Отла с Валли, тем самым дав возможность попрощаться с другом. Когда у могилы пошел мелкий дождь, ему на ум пришли слова Франца. «Я — моя собственная могила, без малейшего изъяна в виде сомнений или веры, любви или ненависти, тревоги или мужества. Во мне живет лишь смутная надежда, хотя жизни в ней не больше, чем в надгробных надписях». С Бродом они виделись месяц назад, когда Франц еще не покинул этот бренный мир, и с тех пор больше не встречались. Макс поспешно отправился в санаторий в Кирлинге, ответив на мольбы Доры: «Если хочешь увидеть Франца в последний раз, не тяни». А сейчас они столкнулись у кладбищенских ворот и обсуждают будущее. «Буду дальше жить своей жизнью», — наконец ответил Роберт. «Будто ничего не случилось?» — спросил Брод. «Ну, конечно же, нет. Случилось нечто из ряда вон выходящее. Событие, которым отныне будет отмечена вся его жизнь. Он был растерян. Его и до этого нельзя было назвать решительным молодым человеком, который точно знает, куда идет, и изучает медицину с планом сделать университетскую карьеру либо же стать достойным продолжателем потомственной врачебной практики. Он всегда плыл по воле событий, но после встречи с Францем в Матлерских горах понял, что обрел под ногами опору и определил для себя свой горизонт». «Который затмевает собой все остальные горизонты», — предположил Брод. «Но и открывает множество других. Близкое общение с таким столпом мысли пошатнуло все его верования. Да и как иначе могло подействовать столкновение с такой глыбой гуманизма и ума? Память об этом человеке и отголоски его творческого наследия вполне естественно будут влиять на каждую его мысль. Единственное, теперь у него была надежда в них разобраться. Когда тебе еще нет и 25, время для этого, пожалуй, еще есть». 25 лет!» — воскликнул Брод, благосклонно пожав плечами. «Чтобы во всем разобраться, у вас впереди вся жизнь. И вы наверняка правы. Быть рядом с Кафкой даже в таких обстоятельствах — привилегия, которая будет озарять вас своим светом до скончания дней». Как только речь заходила о Франце, Брод превращался в читающего проповедь священника. «Может быть, я, по крайней мере, на это очень надеюсь». В действительности же Роберт ни во что такое не верил и в глубине души полагал, что жизнь теперь потускнеет и лишится страсти, сведясь к банальной серости. Вскоре ему придется вернуться к учебе, вновь зажить рутинной жизнью студента медицинского факультета и подчиниться установленному порядку, довольствуясь посещением больниц в маскарадных белых халатах, серенадами профессоров, нескончаемыми ночами дежурств, книгами по анатомии и обществом пораженных той или иной болезнью тел, либо еще живых, либо уже лишенных плоти на столе для вскрытия трупов. «А вы знаете», — с улыбкой вклинился в поток его размышлений Макс, «как Франц описал вас в письме, когда впервые рассказал о своем новом друге?» Роберт почувствовал, что его щеки залились румянцем. «Поскольку эти строки произвели на меня неизгладимое впечатление, я процитирую их по памяти. Молодой еврей из Будапешта, весьма амбициозный, умный, прирожденный врач, сторонник антисионизма, своими учителями считает Иисуса Христа и Достоевского. Они расхохотались. «А вы теперь что намерены делать?» — спросил Роберт, утомившись играть роль мишени для допросов. Брод ответил, что торопиться тоже не будет. Сначала придет в себя после этого тяжкого испытания, смерти лучшего друга на протяжении 20 лет, само присутствие которого вдохновляло и поддерживало его в писательских начинаниях, вдохновляло и поддерживало в нем саму жизнь. Учитель, наставник и пример для подражания – в его представлении неотделимый от его творений, служил вместилищем целого мира, с одной стороны замкнутого на себе, с другой открытого для бесконечности. Да, в тот прискорбный день во Вселенной погасло подлинное небесное светило. А вы, стало быть, считаете своим долгом сделать так, чтобы от этой умершей звезды и дальше исходил свет, не без иронии бросил Роберт. «Да», — ответил Брод, сознательно не замечая скрытую в вопросе насмешку. Его не покидала надежда продолжить дело, начатое много лет назад, когда с его помощью в издательстве его друга Эрнста Равольта вышел первый сборник новелл Кафки. «Вы с Дорой видели Франца таким, каким его уже никогда никто не будет знать», — продолжал он. «При вас он приобрел черты человека, сумевшего порвать со своим прошлым, больше не желающего со всем этим покончить и, наконец, страстно воспылавшего жаждой жизни. Человека, в конечном итоге примирившегося с самим собой». Они надолго умолкли. Тишину нарушил Брод, спросив его, долго ли он намерен оставаться в Праге. А когда узнал, что Роберт взял на послезавтра билет на поезд в Будапешт, предложил на следующий день ближе к вечеру встретиться в кафе «Совой». Утром ему надо было отправиться в страховую компанию, чтобы по просьбе Германа Кафки забрать из кабинета его сына последние оставшиеся после него вещи. На том они и расстались. Когда день уже клонится к закату, Роберт сидит в кафе и ждет Брода, которому пора бы давно появиться. Перед ним стоит кружка пива. Напрашиваться пойти вместе в страховую контору он не посмел, хотя был бы не прочь ощутить там частичку, оставшуюся от Франца. На работе он у него уже бывал, когда за несколько месяцев до этого приехал в Прагу и по просьбе Кафки отвез его начальству письмо с медицинским заключением, свидетельствовавшим о его неспособности вернуться к работе из-за обострения болезни. Тогда он на какое-то время задержался перед величественным домом 7 по улице Поржич, где друг трудился 15 лет, очарованный его высоким фасадом и огромным куполом. У него и сейчас стоит перед глазами, как он нажимает кнопку звонка справа от монументальной входной двери. Открывший ему швейцар в рединготе и цилиндре спросил, по какой надобности он явился. Мимо него в здание с озабоченным видом устремлялись служащие в серых костюмах и с портфелями в руках. «Я принес вашему начальству письмо от доктора Кафки», — ответил он. — «Соблаговолите следовать за мной». Его все так же обгоняли служащие, машинально приподнимая на ходу шляпу, а затем взлетали по широкой лестнице наверх, на третий этаж, где попадали в огромный зал, и с задумчивым видом пробегали его из конца в конец, сжимая в руках папки. «Улей», — подумалось тогда ему. По обе его стороны вдоль стен тянулись столы, за которыми суетились молоденькие машинистки. Ему вдруг вспомнилась фройляйн Кайзер, которую Франц называл секретаршей. Роберту тогда еще показалось, что в голосе друга содержался намек, что с фройляйн Кайзер его связывали не просто рабочие отношения, но нечто большее. За столами вереницей располагались двери с именами на табличках, чаще всего с титулом «доктор». Провожатый останавливался у каждого стола и клал кипу бумажных листов, которую тут же хватал другой служащий, бросал взгляд на первую страницу и громоздил сверху на другую стопку. Время от времени отворялась дверь, пропуская в ту либо другую сторону человека. В целом картина напоминала какой-то комичный балет под шепот голосов и стрекот пишущих машинок в качестве оркестра. Роберт тогда спросил себя, Как такой человек, как Кафка, стремившийся лишь к одиночеству своей комнаты, мог терпеть такую атмосферу? Привратник остановился у двери с надписью «Заместитель директора», постучал, тут же открыл ее, не ожидая ответа, и широким жестом в полупоклоне пригласил Роберта войти. В кабинете, просторном, но с низким потолком и залитым холодным светом железной люстры, имелось небольшое окошко, выходившее, казалось, в никуда. Пол был выстелен светлым паркетом, покрытым лаком, который к тому времени уже несколько потускнел. Вдоль стен шли полки с книгами, от пола до потолка забитые совершенно одинаковыми толстенными фолиантами в переплетах из скверной черной кожи, расставленными по годам. Лысый, как коленка, человек за массивным письменным столом поднял голову от бумаг, в чтение которых был до этого погружен, несколько вымученно улыбнулся и предложил устроиться напротив. Поинтересовался целью его визита и тут же завел разговор о Франце, сказав, что все их сотрудники сожалеют о болезни, мешавшей вернуться к работе одному из лучших работников конторы, человеку, к которому он сам питал лишь симпатию и восхищение, подлинному таланту страхового дела, неутомимому, в высшей степени компетентному труженику, одаренному и надежному в решении любых задач, одним словом, образцовому клерку. Именно так, с большой буквы. Вполне очевидно, что из-за известных проблем со здоровьем последние годы давались доктору Кафке гораздо труднее, продолжал он. Но он так хорошо делал свое дело, был так любезен и открыт, что на просьбу перевести его на половину жалования ему тут же пошли навстречу. После этого он трудился в полсилы, что для страховой компании обернулось серьезнейшим пробелом, особенно в сфере предупреждения несчастных случаев на производстве и защиты от них, ибо именно в этой сфере доктор Кафка превзошел самого себя, а его талант редактора вкупе с юридическими познаниями творили подлинные чудеса. Пока он таким образом витийствовал, Роберту вспомнилось, как Франц описывал ему условия своей работы в конторе. «Для меня это стало ужасающей двойной жизнью, способной привести единственно к слабоумию. На рабочем месте я был вынужден отрывать по кусочку мою плоть во имя какой-то гнусной бумажной волокиты». Заместитель директора на несколько мгновений умолк, думая о чем-то своем, и доверительно добавил: «Знаете, в своей личной папке я всегда храню изумительную статью доктора Кафки «Расширение страховых обязательств в строительной отрасли и смежных профессиях». Молодой человек, вы только послушайте, какое это название!» При этих словах в его голосе отчетливо зазвучали нотки восхищения и ностальгии. В глазах всего общества эта статья навсегда останется образцом жанра. Время от времени мне приходится читать отрывки из нее новичкам, дабы они вдохновились его прозой, его силой, его умом подлинного страховщика. Затем он выдвинул ящичек стола, вытащил из него небольшую папку и положил ее на стол благоговейным жестом, будто нотариус завещание клиента. Затем сменил монокль на очки, поднес страницу к глазам и сказал: «Я не могу удержаться от соблазна прочесть вам несколько строк из этого текста, который в моих глазах, как и в глазах коллег, представляет собой вершину страхового искусства». После чего он, демонстрируя манеры скверного артиста, сделал глубокий вдох, медленно выдохнул и стал даже не читать, а декламировать строки, написанный Францем больше 10 лет назад. «В закон о расширении страхования на камнетесов, землекопов и предприятия, занимающиеся изготовлением металлических конструкций, включены виды деятельности, на которые обязательное страхование ранее не распространялось. Но так как эти профессии являются смежными по отношению к строительству, надо признать, что согласно основному закону, обязательное страхование не распространялось и на различные категории строительных предприятий. А поскольку данная поправка распространяется только на эти профессии, можно сделать вывод, что расширение страхования никоим образом не затрагивает все остальные. Так как из закона проистекает, что обязательное страхование этих трех профессий распространяется на работу в мастерских, следует признать, приходит к заключению вышеупомянутое решение, что работы в мастерских других профессий, в том числе смежных по отношению к строительной отрасли, из системы обязательного страхования исключены. Заместитель директора прервался, выхватил из внутреннего кармана пиджака носовой платок, вытер лоб и пробормотал, будто обращаясь к самому себе. «Никогда не читал ничего прекраснее». Затем посмотрел Роберту в глаза и бросил. «Погодите, это еще не все. Вам обязательно надо послушать заключение!» И вернулся к чтению. «Таким образом, мы можем утверждать, что посредством параграфа 10 статьи 1 закона о расширении страхования законная власть, в первую очередь, стремилась создать единственно новые правовые основы для обязательного страхования. В противном случае очень трудно объяснить, почему обязательное страхование не распространили на работы в столярных мастерских и земляные работы, потенциально несущие в себе гораздо больший риск, нежели профессии, о которых говорилось выше. Данное решение дополнено решением номер 10674, исходящего 1907 административного суда от 1 июня 1908 года, официальный бюллетень 1908 год, страница 296. Он умолк, положил страницу на стол, поднял голову и решительно заявил: «Лучше уже не скажешь, правда?» Роберт из вежливости кивнул. Но доктор Кафка подавал всем пример не только на письме. Выполняя любое задание, будь то оценка взносов владельцев предприятий, отслеживание конфликтов между ними и рабочими, перерасчет страховых выплат или пособий по инвалидности, он неизменно радовал нас полученным результатом. Как вам наверняка известно, страховая компания Богемского королевства от несчастных случаев на производстве является институтом государственным. Если вы позволите мне небольшой исторический экскурс, то в благословенные времена Габсбургов, когда только было введено обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и страхование на случай болезни, ставшей его неизбежным следствием, она представляла собой империю в империи. В ведении одной только пражской конторы сегодня находится 35 тысяч предприятий, всем работникам которых она осуществляет выплату премий по страхованию как от несчастных случаев на производстве, так и по болезни. На сегодняшний день в ней трудится 294 сотрудника. С его энциклопедическими знаниями о технологиях производства, особенно в сфере строительных лесоматериалов в Богемии, доктор Кафка подходил нам по всем статьям. Благодаря рвению, уму и открытости по отношению к другим, он с блеском преодолевал все этапы карьерного роста. В 1910 году получил у нас первую должность. В 1913 был назначен вице-секретарем, в 1920 – секретарем, а в 1923 – главным секретарем. И вот только несколько месяцев назад, к нашему всеобщему огорчению, подал прошение об отставке в силу известных печальных причин. После чего главный инспектор Пфоль заявил: «Без нашего добрейшего доктора Кафки контора просто рухнет». Это при том, что его назначение не обошлось без дебатов. Как всем известно, наше заведение не берет на работу евреев. О конкретных причинах меня не спрашивайте, просто доступа евреям в нашу компанию нет, и на том точка. Если вы еврей, такого рода практика может вас шокировать. Она может поражать даже представителей других народов, таких как я, главный инспектор Ойген Пфоль или даже другой наш образцовый сотрудник Вольфганг Маркус. Но такой порядок был заведен несколько десятилетий назад и давно превратился в традицию. А разве такой институт, как страховая компания Богемского королевства против несчастных случаев на работе, может нарушать традиции? Ведь это означало бы изменить нашим собственным убеждениям. Этот запрет проклятием, висевший над всем его племенем, доктор Кафка, которого в нерабочее время мне случалось называть Францем, сумел преодолеть, потому что его кандидатуру поддержал доктор Отто Прибрам, член административного совета нашей компании, чей сын, как мне довелось впоследствии узнать, близко дружил с доктором Кафкой. К тому же, говоря, что наша компания закрыта для евреев, я все же несколько преувеличиваю, ведь у нас получил место и другой представитель этой общины, доктор Флейшман, которого взяли в отдел несчастных случаев промышленности. Честность обязывает меня заявить, что моего расположения он не потерял и по сей день. Вы скажете, что два человека из 230, в те времена нас было именно столько, это сущая ерунда. Но это с какой точки зрения смотреть? Так, для доктора Германа Вогеля, тоже члена административного совета, даже двое – это уже очень много. Возвращаясь к доктору Кафке, я должен сказать, что компания, сделав столь смелый выбор, ни разу о нем не пожалела. То же самое в равной степени относится и к доктору Флейшману. Если вы хотите, я дам вам почитать другие его статьи, чтобы вы увидели, как справедлива и точна, как гармонична его проза. Мне говорили, что он еще и писатель, но, если честно, его произведений я не читал, потому как меня без остатка поглощает страховое дело, если, конечно же, мне вообще позволительно говорить о собственной персоне. Но я совсем не уверен, что какой-либо вышедший из-под его пера рассказ по качеству сравнится с его прозой о борьбе с несчастными случаями на производстве в промышленности Богемского королевства. Ступайте. Мне пора возвращаться к делам, ибо страхование — это людоед, пожирающий саму вашу жизнь. Давайте сюда письмо, ради которого вы пришли. Кто-нибудь из асессоров проводит вас до двери. Но если позволите совет, зайдите как-нибудь к нам навести в кабинете доктора Кафки порядок. Ведь наш добрейший доктор Эрнст Грулик постоянно жалуется начальству, что тот мог оставить в ящичках и шкафу целую кучу бумаг. Еще немного, и он выбросит их в корзину для мусора. Вы не хуже меня знаете, что шансы нашего замечательного доктора Кафки вернуться сюда практически равны нулю. Так что надумайте прибраться у него в кабинете. Наши двери для вас открыты». С этими словами заместитель директора нажал кнопку на столе перед ним. Через какое-то мгновение в приоткрывшуюся дверь просунул голову асессор и предложил свои услуги. «Сочинительство — моя единственная цель», — доверительно сказал ему как-то в Матлерах Франц. «Препятствие на этом пути только одно, зато огромное — контора». Наконец пришел Брод. Униженно извинился, глядя перед собой невидящим взглядом, подозвал официанта, заказал пиво, выпил одним глотком и потребовал еще. Потом заговорил стремительной, отрывистой скороговоркой. Объяснил, что поехал в страховую компанию забрать вещи Франца. «В доме 7 по улице Поржич был в 8 часов утра», — рассказывал он, нервничая все больше и больше. «Какой-то асессор проводил его до кабинета Франца и оставил одного. На вешалке у входа по-прежнему висело принадлежавшее их другу пальто с немного вытертым воротником и зонт. Макс отдернул шторы, чтобы в комнате стало светлей, и открыл окно, дабы впустить немного свежего воздуха. С трудом удержался от соблазна присесть на стул напротив письменного стола, на который плюхался 100 раз, приходя к Францу на работу. На несколько мгновений задержал взгляд на кресле из красного дерева и на обтянутом молескином письменном столе, на котором все так же стояла наполненная доверху чернильница. Но прикасаться ни к чему не стал, едва в состоянии дышать. Свою лихорадочную речь Брод продолжал с таким видом, будто только что побывал в святая святых. Объяснил, что долго, как парализованный, стоял в кабинете перед большим железным сейфом, не решаясь его открыть, словно боялся совершить кощунство. Но в конечном счете все же повернул ручку. И в этот момент его взору предстало невиданное зрелище. На полках в повалку лежали записные книжки и тетради, причем самые разные, от школьных до сшитых спиралью, равно как и небольшие блокнотики для заметок, некоторые истрепанные чуть ли не до дыр. «Продолжайте, не томите», — в конце концов попросил Брода Роберт, когда тот прервал рассказ, по мнению молодого человека, слишком уж замешкавшись. Макс поставил на стол бокал, вытащил из внутреннего кармана пиджака небольшую записную книжку и без слов протянул собеседнику. Открыв ее наугад на первой попавшейся странице, Роберт прочел. «На письме от меня ускользают слова. Я вынашиваю мысль провести автобиографическое исследование». Не биографию написать, а именно провести исследование, дабы пролить истинный свет на крохотные, незначительные элементы. Когда он начал листать блокнот, сердце забилось так, будто собиралось выпрыгнуть из груди. Перед его глазами бежали строки, написанные разным почерком, то размашистым и небрежным, то более убористым и ровным. В одном месте зачеркнуто подряд сразу несколько строк, в другом странице без единого слова, в третьем полностью заштриховано, в четвертом наполовину вырвано. Его взор упал на следующий отрывок. «Самой неблагожелательной особой, которую мне когда-либо доводилось встречать, была не та, что говорила «я тебя не люблю», а та, что заявляла «ты не можешь меня любить, хочется тебе или нет, но ты на твою беду любишь не меня, а любовь ко мне. А любовь ко мне тебя не любит». Кто бы мог подумать, что служащий страховой компании с таким знанием дела будет выбрасывать записные книжки, бросил Брод. Лихорадочный блеск в его глазах поугас, будто он, поделившись переживаниями, избавился от тяжкого бремени. «Просто фантастика!» — не удержался от возгласа Роберт. «Но это еще не все», — доверительно заявил ему Брод. «Не все?» Забрав все из шкафа и набив блокнотами сумку, с волнением в голосе продолжал Макс. «Я перешел к ящичкам стола, а когда открыл средний, увидел конверт с моим именем на обратной стороне. В это невозможно поверить». Потом вытащил из пиджака искомый конверт и принялся читать содержавшееся в нем письмо. «Мой дорогой Макс, вот тебе моя последняя воля. Все, что останется после меня, в библиотеке, бельевом шкафу, в рабочем столе, у меня дома, на работе и в любом другом месте, где что-нибудь могло оказаться, а потом попасть тебе на глаза, все-все, будь то личные дневники, мои рукописи, письма, написанные как мной самим, так и другими, рисунки и т.д. и т.п., следует сжечь дотла, не читая. То же самое касается текстов и рисунков, имеющихся у тебя, или любых других лиц, у которых ты должен их от моего имени стребовать. Если какие-то письма тебе откажутся отдавать, хотя бы вырви клятву их сжечь. Твой Франц Кафка». Не добавив больше ни слова, он сложил лист и положил его обратно в конверт. Дора уже рассказывала о тех зимних берлинских вечерах в доме 8 по Микельштрассе, когда они с Францем сидели в комнате и смотрели, как огонь пожирал целые рукописные страницы, которые ей приходилось бросать в железный таз, подносить к ним спичку и поджигать. По ее словам, он никогда не ликовал при виде красных, обугленных, пляшущих обрывков. А если и выказывал какое-то чувство, то лишь удовлетворение от выполненного долга, ибо в его понимании все эти труды, бесконечно далекие от идеала, исправить которые уже не будет времени, его, как и сил ему недоставало уже тогда, должны были исчезнуть без следа. В глубине другого ящика обнаружилось еще одно письмо, медленно продолжал Брод. С этими словами он достал второй конверт и протянул его Роберту. «Мой дорогой Макс, может случиться так, что на этот раз мне уже не выкарабкаться. Вполне возможно, что после месяца этой легочной лихорадки о себе заявит пневмония. И помешать этому не может даже тот факт, что я заявляю о ней на письме, хотя в этом все же есть какая-то сила. На этот случай объявляю тебе мою последнюю волю в отношении литературного наследия. Из всего, что я когда-либо написал, стоящими можно считать только романы «Приговор», «Кочегар», «Превращение», «В исправительной колонии», «Сельский врач» и рассказ «Голодарь». Они на миг застыли, не роняя ни звука. «Сожги мои творения из уважения к моей памяти. Уничтожь память обо мне из уважения к моей памяти. Убей меня, иначе ты убийца», — думал Роберт, не в состоянии нарушить молчание. «И как вы намерены поступить?» — спросил, наконец, он. «Для меня немыслимо выполнить просьбу, содержащуюся в этом письме. Это не просьба, а требование. От друга требовать чего-то подобного нельзя. Но если не от друга, тогда от кого?» В ответ Брод рассказал, что судьбу творческого наследия Франца они обсуждали еще задолго до его кончины. Когда писатель настойчиво заявил, что после его смерти большинство произведений должны быть уничтожены, Макс ответил, что попросту не сможет совершить такой акт, ибо для него это немыслимо. «Надо полагать, что именно поэтому он вам об этом и напомнил, но уже не на словах, а на письме. Послушайте, а вы вообще в каком лагере? А их что, два? Я об этом ничего не знал. Вы что, хотите, чтобы мы пошли ко мне домой и сожгли все, что лежит сейчас в моей сумке?» «Меня Франц ни о чем не просил». «А если бы вас об этом попросил я?» «Ничего вы у меня не попросите. Да и потом, вы уже приняли решение, и последнюю волю Франца не выполните. Он считал вас своим лучшим другом, а вы собираетесь его предать». «Да, собираюсь, но только из уважения к нему». «А как можно уважать человека в целом, но не уважать его последнюю волю? Уважение человека не имеет ограничителей, чтобы здесь так, а там сяк. Его либо уважаешь, либо нет. Я говорю вам о Франце, а вы ударились в философию и разглагольствуете о великих принципах». «Да нет, я лишь говорю вам о морали. Такая мораль годится только для мученика, который горит на костре. По-вашему, сжечь все творческое наследие человека – это мораль? Мир обязан узнать Франца Кафку, его тексты и его мысль. А если мысль Кафки заключалась как раз в том, чтобы не было никакого Кафки? Вы хотите сделать из нас горстку избранных, кроме которых его великие творения больше никто не прочтет? Этого хотел он. Это он думал, что замок и книгу об Америке никто и никогда не читал. И для чего они тогда, по-вашему, предназначались? А у них было только одно предназначение – быть написанными. Кто это решил, что произведения кто-то обязательно должен читать после того, как их напишут? Выстроить подобные истории, сотворить такие миры, положив в их основу поистине исполинскую мысль и не поделиться ими с другими? По-вашему, Франц настолько эгоистичное чудовище? Вы думаете, можно написать замок, посвятив ему несколько месяцев жизни, потратив уйму сил и таким образом создав подлинный монумент мысли, а потом вот так взять и все порушить? Потерять читателя? Отказаться от него? Ну уж нет. В систему мировоззрения Кафки такое точно не вписывается. Франц хоть и описывал погибель этого мира, но нигилистом никогда не был. Любил делиться своими творениями с другими, любил читать их сам, в том числе и на публике. Я вот сколько раз его слышал. Хотел, чтобы его книги публиковали, правда, далеко не на любых условиях. Эта проблема внушала ему мучительную тревогу. Сходите к его издателю и поинтересуйтесь, каких заоблачных высот достигал ужас в его письмах перед выходом в свет очередного произведения. Хотя в конечном итоге Франц всегда позволял себя убедить. Вы что, не видели, как он буквально накануне смерти правил гранки Жозефины? А текст, который ему в санатории прислало издательство Шмиде? Ну, что вы на это скажете? Или, может, заявите, что Франц действовал помимо собственной воли? Ну уж нет. Все это означает только одно – завещание. Те два коротких письма, которые мы сегодня нашли, это не последняя, а предпоследняя его воля. И писал он их в приступе нигилизма и помрачении ума, в состоянии безбрежного отчаяния, охватившего его в тот момент. Но со временем Франц менялся, а вместе с ним менялись его мысли и убеждения, зачастую выходя на новый уровень. Судите сами. На момент вашего с ним знакомства, к примеру, он выступал с позиции сионизма, жаждал доживать свои дни вместе с Дорой в Палестине, день и ночь изучая иврит, и даже стал читать на этом языке романы. громогласно заявлял, что желает возделывать палестинскую землю и даже намеревался открыть с Дорой в Тель-Авиве ресторан. А вот в 20 лет, когда с ним познакомился я, слыл противником сионизма и даже упрекал нас с друзьями в желании уехать из Европы с ее погромами, чтобы основать еврейское государство. Поднимал насмех наши идеалы, а мечты называл абсурдом. Так было в студенческие годы. Однако в 20-х его убеждения коренным образом изменились. Тогда кем, скажите мне, считать Кафку? Сторонником сионизма, как на закате жизни? Или же его противником, как в молодости? Человеком, вынашивавшим суицидальные мысли, каким знал его я, каждый свой рассказ заканчивавшим мучительной смертью героев? Или же совсем другим, каким в Берлине и даже в Кирлинге его видели вы, когда он цеплялся за жизнь, тратя на это всю энергию своего безмерного отчаяния. Что уж тогда говорить о годе, который они провели вместе с Дорой? И это человек, никогда не живший под одной крышей с женщиной, не покидавший Прагу и даже из собственной комнаты съехавший только с помощью сестры. Но так или иначе, он все равно сумел вырваться из семейного узилища, преодолев все препятствия то ли на крыльях любви, то ли по велению злого рока, уготовившего ему смерть, презрел судьбу, казавшуюся неотвратимой, презрел свою участь, казавшуюся предопределенной раз и навсегда. Это вам как? Не знаю. Не знаете? Это не ответ. Меня не отпускает ощущение, что не выполнить последнюю волю Франца означает предать его память, его дружбу. Это то же самое, что убить его во второй раз. От одной мысли об этом мне в душу закрадывается тоска. А сжечь все его творение — это, по-вашему, не убить его во второй раз? Это не способствовать победе тьмы над жизнью? Это не отступить перед чудовищностью его болезни? Верх, Роберт, всегда должна одерживать жизнь. Победу в этой жестокой драме, которую мы только что пережили с Францем в роли трагического героя, должна одержать человечность. Жизнь еще не литература. И это, Роберт, вам говорит не кто-нибудь, а писатель. Макс, вы ударились в философию и говорите с таким видом, будто представляете лагерь добра. Знаете, Роберт, мне и самому хотелось бы принадлежать к этому лагерю, хотя я и знаю, что это далеко не так привлекательно, как может показаться. Стоит человеку вырядиться в литературное тряпье, как ему тут же подавай негодяев. Видите ли, в числе прочих я читал и Карла Клауса, включая статьи, где он в чем только меня не обвиняет. Но повторю еще раз, что речь в данном случае идет о сохранении творческого наследия гения ни больше, ни меньше. Но вас обвинят в предательстве, Франца. Плевал я на все их обвинения. И если стану предателем, пусть это будет на моей совести. В гробу я видал сарказм всех хулителей венского литературного мира, собирающегося в кафе-центр. Произведение Франца Карл Краус критиковал еще при его жизни, а то и напыщенно игнорировал. На мой взгляд, человечеству гораздо важнее читать труды Кафки, нежели всех этих мелких, амбициозных памфлетистов на вроде Карла Крауса. Да и потом, от чьего имени будут говорить мои очернители? От чьего имени упрекнут меня, что я не выполнил последнюю волю Франца? Да если бы я не собрался его предать, они даже не знали бы, кто он такой. Нет, Роберт, литература заслуживает не Карла Крауса, а чего-то неизмеримо большего. Ей нужен Кафка, а до остального мне нет ровным счетом никакого дела. Мне кажется, мы несколько отдалились от темы. Наша тема сводится к тому, чтобы не предать огню Кафку. Может быть. Вопрос лишь в том, что сам Франц не считал свои творения достойными публикации. В этом я с вами совершенно согласен. Он и правда так думал. Но сегодня мы с вами, пожалуй, единственные в мире, можем сказать, до какой степени это было ошибкой. Знакомые с его текстами, которые, по его мнению, никто не должен читать, мы прекрасно знаем, о чем идет речь. На тех вершинах, куда он возносил литературу, им места не нашлось. А раз так, значит, их остается только бросить в огонь. В пользу этого говорили сомнения, которыми он делился с Эрнстом Равольтом незадолго до выхода «Созерцания». Помните, как он нам утверждал: «Бог не велит мне писать, беда лишь в том, что я без этого не могу». Видите, в каких священных сферах, в его понимании, обретались литературные экзорсисы? Попытайся он вывести свои романы на эту небесную орбиту, проявил бы невероятную надменность. Но мы с вами после их прочтения ничуть не сомневаемся, что только там им и место, и что все без исключения его творения можно смело ставить на одну доску с Гёте, Клейстом или Флобером, а замок так и вовсе вполне может сравниться с Илиадой. Но ни Америку, ни замок он так и не дописал. Вы что, хотите опубликовать неоконченное произведение? Историю, не имеющую конца? Какое суждение можно вынести об авторе произведения, который не посчитал нужным довести его до конца? Да пусть даже и не смог. В замок Франца нам уже никогда не попасть, а его Америка существует разве что в наших самых мучительных кошмарах. К тому же можно с полным основанием заявить, что текст любого произведения в принципе не может быть закончен, что это вообще лишено смысла. Раз в романе может быть великое множество концовок, то почему обязательно останавливаться на какой-то одной, пренебрегая всеми остальными? Любая из них бесконечно далека от совершенства и представляет собой чистой воды иллюзию. Поставить в романе финальную точку – это убить надежду сочинить нечто законченное и совершенное, сподвигшее вас в свое время его начать, а заодно и покончить с надеждой на идеальную жизнь. Так что если для обычного сочинителя завершить книгу означает лишь положить конец иллюзиям, то покончить с мечтой об идеальном романе, как в случае с Кафкой, писателем которого можно возвести в абсолют, то же самое, что покончить с собой. Для него любая концовка равна самоубийству. Читателю до намерений автора нет никакого дела. Он не потерпит романа, у которого нет конца, и не сможет отделаться от впечатления, что его предали. Разве для жизни важно, как именно она закончится? Нет, не важно, потому как конец всегда один. У человека останавливается сердце, и на том точка. Романы Кафки сотворены по образу и подобию жизни, поэтому финал их не имеет ни малейшего значения. В расчет идет только избранный им путь. Во власти произвола герои Кафки в одиночку действуют, будто живые, будто им дано этого произвола избежать, будто им дарована свобода. Постоянно лелеют в душе надежду, не теряя ее до самой последней секунды. И эту непостижимость, эту высшую правду о мире, эту победу над безутешностью жизни, это высшее утешение вы хотите уничтожить без возврата, предав огню? Лично я на это не способен. Продолжать у Роберта не было никакого желания. Он не чувствовал в душе сил выдвигать те или иные аргументы, дабы убедить Брода сжечь произведение друга. При расставании они договорились как-нибудь встретиться опять. На следующий день он сел в поезд и уехал в Будапешт. Пришло время вновь собирать в кучу расхристанную жизнь. Устроившись в полном одиночестве в купе, Роберт созерцал мелькавший за окном пейзаж. Потом его мысленному взору предстал тот зимний день 1921 года, когда ему пришлось расстаться со студенческой рутиной, сесть в другой поезд, оказаться в другом купе и отправиться лечиться в санаторий. Та поездка перевернула с ног на голову всю его жизнь. Полученный им жизненный опыт, наверняка самый удивительный и плодотворный из всего, что уготовила ему судьба, усадил его в первый ряд театра, на сцене которого давали пьесу созидания, страдания, смерти и любви.